Вторая книга серии. Глава первая. Изначальный град. 5 лет назад. Все началось после очередной схватки на арене. Приветствую, выродок. Лорд Шэдоу снова пригласил меня в потайной кабинет. Я только что замочил какую-то многорукую тварь и мечтал лишь об одном. Поскорее оказаться в своей конуре. Хотелось смыть липкую черную кровь, пожрать и вырубиться. На счету выродка не было проигрышей уже почти год, и народ начал опасаться ставить на победу моих соперников. Поэтому хозяин теней с каждым разом выпускал против меня все более опасных существ. Конкретно это порождение пустоши. Его кровавые куски сейчас собирали по всей арене, оказалось не только физически сильным, но и владело сразу 2 видами магии. Оно как ненормальное охреначило в меня боевыми чарами, параллельно долбило по сознанию ментальным дерьмом. В то время как 6 его длинных конечностей с металлическими ножами вместо пальцев пытались нашинковать мое тело в мелкую стружку. Не знаю, как я его победил. Как я вообще побеждаю всех этих монстров? Давно перестал задавать себе данный вопрос. И вам не болеть. Вежливо поприветствовал я хозяина кабинета. Не спрашивая разрешения, прошел в середину комнаты. Плюхнулся на один из светлых диванов. На бархатной ткани тут же отпечатались следы крови и грязи. Протянул руку к столику, на котором стояли фрукты. «Ай, больно!» «Ты обнаглел!» «Раб не может быть наглым!» Спокойно ответил лорд Шэдоу на мой возмущенный вскрик. Этот мудила в серебряной маске стеганул меня огненным хлыстом по конечности, прежде чем она успела схватить зрелое, ароматное яблоко. Оно мне, конечно, это яблоко нахрен было не надо. Больше хотел побесить хозяина теней. Приятное ощущение наблюдать, как его корежат от моего хамства, но он вынужден терпеть, потому что даже в убийстве врагов я стал лучшим из лучших. «Сегодня ночью ты должен отправиться к лорду Кайлу и уничтожить его», — будничным тоном сообщил Шэдоу. «Супер», — я усмехнулся. «Вы хотите, чтобы я вот так запросто явился к двоюродному брату Верховного Мага, одному из сильнейших лордов, и оторвал ему голову? Нормально, чё?» «Ты справишься», — уверенно заявил этот ублюдок. Он вручил мне очередные артефакты, цель которых — помочь с выполнением задания, сообщил время, когда в моей конуре появится портал, и пинком выпихнул из кабинета. Почти год прошел, как я начал работать киллером-фрилансером на лорда Шэдоу. Удивительно, но мой ублюдочный хозяин Риус, чтобы его разорвало, ни сном, ни духом об этом не знал. Скромная маленькая деталь, которая доставляла мне огромное удовольствие. Риус Лошара. Его раб втихаря мочит лордов, а этот напыщенный придурок понятия не имеет о столь необычном хобби своего имущества. Меня по-прежнему тягали в лабораторию. Диксон по-прежнему изучал аномалию, но... как-то без фанатизма. Вернее, для себя он все так же мечтал выяснить причины диссипации. Я продолжал всасывать гребаную магию как ненормальный. Но вот для лорда Риуса у Диксона всегда был один и тот же ответ. Он разводил руками и с дебильным видом твердил: «Не понимаю, ничего не понимаю». Мне кажется, старого ублюдка начало телепать от подобных фразочек ученого. На тот момент я уже знал об особенных татуировках, усиливших мои возможности. Знал о том, что остатки магии собираются во мне, как дерьмо в выгребной яме. Но самая главная тайна пока еще оставалась тайной. Правда выяснилась в тот день, когда хозяин тени отправил меня убить лорда Кайла. Ночью в назначенное время я крался по запретному кварталу, задыхаясь от сладкого, приторного запаха чар. Он здесь был особенно сильный. Башня будущей жертвы находилась в самом элитном районе. Запретный квартал. Вершина долбанной иерархической лестницы, о которой мечтают все эти магические ублюдки. Быть лордом мало. Нужно жить там, где собрался цвет общества. Иначе остальные решат, что ты не сильный маг. А так, хрен собачий. У магов вообще странное представление о богатстве, о статусе, о значимости. У них, к примеру, практически нет в ходу денег. Особенно у аристократов. Обмен. Вот что они уважают. Если тебе нечего предложить, значит, ты пустое место. Если ты не владеешь тем, что сводит с ума остальных лордов, ты никто. Башня, в которой жил нужный мне лорд, вздымалась над изначальным градом, как гребаный обсидиановый шип, пронзающий багровое небо. Она была едва ли не выше всех остальных. Пожалуй, уступало только жилище лорда-председателя, верховного мага. А значит, лорд Кайл — один из самых могущественных аристократов в изначальном граде. О чем это говорит? Верно, о том, что хозяин теней втравил меня в охренеть насколько поганую авантюру. Я пробрался к башне через верхний уровень запретного квартала, сжимая в руке сердце тени. Артефакт, выданный лордом Шэдоу, пульсировал холодным ритмом, скрывая мое присутствие. Маленький камушек, способный отвлечь внимание посторонних. В другой руке держал песню ветра. Тонкий клинок из темного металла, способный растворять саму суть живого существа. Странно, лорд Кайл не счел нужным напихать в свою башню охранных заклинаний. У него даже стража как таковой не было. В самом низу, на первом этаже, мне попались парочка големов. С ними пришлось попотеть. Эти существа сделаны из обожженной глины, внутри которой спрятаны металлические механизмы. Им вообще похрену любые травмы. Был вынужден потратить около 10 минут на магических терминаторов. Закончил с големами, начал подниматься вверх по витой лестнице. Шел и думал, какого хрена все так легко. Два голема, серьезно? Больше никто и ничто не попытается меня остановить. Еще думал, как хорошо, что лорд Риус предпочитает жить за пределами центральных кварталов, в пригороде. Здесь слишком большая плотность населения, поэтому маги строят не замки, а высоченные башни. Пока доползешь на верхний этаж, сдохнешь от остановки сердца или перегруза. Добрался до нужной двери и сходу вышиб ее. Согласно информации хозяина теней, лорд Кайл в это время должен находиться в своей мастерской. Он и находился. Все верно. Стоял у огромного кристалла и что-то внимательно изучал на одной из его граней. Маг не обернулся, но моя внутренняя чуйка тихонько подсказала. Ублюдок знал, что войду еще до того, как я ударил плечом в дверь. Он вообще не был удивлен. Говорят, лорд Кайл является одним из тех, кто открывал и находил иные миры. Чертовски одаренный ублюдок. «Прислал выродка». Голос мага звучал насмешливо. «Забавно. А я все думал, кто же выполняет грязную работу для нашего уважаемого лорда Шэдоу? Оказывается, раб, который выпускает кишки тварей пустоши на арене. Фу, как это пошло». Я молча сделал шаг вперед. Крохотный, еле заметный. Главное — добраться до лорда и воткнуть в него долбанный кинжал. Хозяин теней сказал, смерть будет мгновенной. От Кайла останется только вонючая лужа дерьма. «Ты знаешь, выродок, что Шэдоу заработал на тебе целое состояние?» Маг по-прежнему стоял ко мне спиной, увлеченно изучая кристалл. Он говорил небрежно, будто все происходящее было абсолютной мелочью, недостойной его внимания. «Видишь ли...» За последний год хозяин теней стал самым успешным исполнителем заказов определенного толка. Фактически образовалась очередь из желающих убрать соперника, врага, просто ненавистного соседа. И все хотят купить эту услугу у Шэдоу. Потому что он всегда, слышишь, выродок, всегда дает нужный результат. И никогда не оставляет следов. Я не стал ждать, мало ли что трындит этот ублюдок. Рванул вперед, активируя песню ветра. Клинок должен был вонзиться магу в спину, но Кайл просто исчез. Я по инерции пролетел вперед, едва не вхреначившись носом в этот сраный кристалл. Еле успел затормозить. «Ты думаешь, безделушки Шэдоу помогут тебе против истинного мастера?» Кайл стоял на другом конце зала. Вот и еще один секретик раскрыт. Он снабжает тебя артефактами из личной коллекции. Мне было любопытно, кто работает на лорда Шэдоу. Он раньше брался за грязные делишки, но чтоб так преуспеть, оказывается, это ты, выродок. А он всего лишь дает тебе магические предметы, которые помогают осуществить задуманное. Ты ведь у нас не имеешь магии, только поглощаешь ее. Ну что ж, посмотрим. Кайл поднял руку, и на меня обрушился невидимый молот. Это было охренительно больно. Будто сверху упала бетонная плита. Моя аномалия взвыла. Я почувствовал, как энергия всасывается в тело. Раздувает вены, сжигает сосуды. Я был губкой, но чары Кайла оказались океаном. Он не просто атаковал, он перегружал меня. Затапливал магией. Я снова рванул вперед, намереваясь воткнуть в ублюдка чертов кинжал. Мне этот рывок стоил половины жизни. Всех сил, которые только остались. Кайл лишь лениво щелкнул пальцами. Пол под моими ногами превратился в раскаленное стекло. Я закричал, отскочил в сторону. Сердце тени, лежавшее в моем кармане, треснуло. Не выдержало напора. Магия Кайла оказалась слишком тяжелой, слишком убойной. Я понял, мне конец. Этот маг был не просто силен. Он играл со мной, как кот с полудохлой мышью. Специально оформил заказ на себя самого, чтобы хозяин теней отправил убийцу. Кайл хотел лишить лорда Шэдоу полезного инструмента. Маги вечно подсирают друг другу. Это их любимое развлечение. Я бросился к массивной колонне из черного камня. Спрятался за нее. Дыхание сбивалось, из носа текла кровь, в глазах двоилось. «Где ты, маленький воришка жизни?» — раздался в тишине голос Кайла. Ублюдку было весело, он развлекался. «Давай поиграем». Давно не тренировал свою интуицию. Я слышал его неторопливые шаги. «Раз», — пропел маг, и воздух вокруг моей колонны начал сжиматься. «Два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать». Он не просто считал. С каждым числом реальность в мастерской искажалась. Стены начали плавиться, превращаясь в липкую черную массу. Колонна, за которой я прятался, теряла очертания и в любую секунду могла просто исчезнуть. Я чувствовал приближение лорда Кайла. А еще я очень ясно чувствовал приближение своей смерти. В этот раз, похоже, мне не поможет моя долбанная диссипация. Аномалия просто не способна поглотить такое количество чар. Кайл наслаждался своим триумфом. Он хотел видеть мои глаза в тот момент, когда выродок превратиться в пыль. В башке крутилась только одна мысль. «Сука, куда спрятаться?» «Мне нужно спрятаться. Куда угодно. Хоть в задницу самого дьявола. Лишь бы оказаться там, где этот ублюдочный лорд не сможет меня достать». И в этот момент внутри меня что-то лопнуло. Это не было похоже на обычное поглощение магии, скорее, ощущение разрыва ткани. Я буквально почувствовал, как передо мной прорисовывается шов в пространстве. Рванул его на себя. Реальность треснула, образуя узкую темную щель. Я, не раздумывая, шагнул внутрь. Это был самый настоящий жест отчаяния. Куда бы ни вела трещина, там всяко лучше, чем здесь. Глазом не успел моргнуть, как оказался в комнате, которая находилась нигде. Да вообще нигде. Маленький пузырь абсолютной пустоты, зажатый между мирами. Исчезли звуки, пропали запахи. Даже мое собственное дыхание словно остановилось. Вокруг была только серая мгла, сквозь которую я видел мастерскую Кайла, как через грязное мутное стекло. Маг замер. Он стоял там, где секунду назад прятался я. На его лице отразилось искреннее недоумение. Ублюдок повернулся вокруг своей оси, его глаза вспыхнули чарами, просвечивая каждый сантиметр комнаты. «Сбежал?» — удивился он. «Невозможно. Ни один портал не откроется здесь». Кайл стоял ко мне спиной, всего в метре. Но не видел меня. Я был в другом измерении. Около минуты смотрел на его беззащитную шею, на седые волосы, а потом в груди что-то больно ухнуло, как удар охренительно большого сердца. Я понял, что могу выйти обратно в любой точке. Осознание пришло само. Вернее, тогда мне казалось, что оно пришло само. Сейчас я знаю. Это ключ от всех дверей заговорил со мной. Я сосредоточился, представляя, как щель открывается прямо за спиной мага. Разрыв, холод, пустоты. Я вываливаюсь из ниоткуда, сжимая песню ветра ледяными пальцами. Кайл почувствовал движение воздуха в последнюю секунду. Он начал оборачиваться. Его рука уже поднималась для смертельного заклятия, но я оказался быстрее. Инстинкт бойца, отточенный сотнями сражений, сработал безупречно. Клинок вонзился лорду Кайлу под лопатку. Песня ветра — это, оказывается, не просто игра слов. Кинжал реально начал петь. Тонкий вибрирующий звук, от которого у меня заложило уши. Тело Кайла задрожало. Маг открыл рот, но вместо крика из него вырвался поток ослепительного белого света. Как все, что он успел выдохнуть. Его плоть начала осыпаться серым пеплом. Магия, которую Кайл копил столетиями, вырвалась на свободу, сметая все на своем пути. Взрывная волна отбросила меня к стене, и я снова провалился в ту самую щель, которую создал секунду назад. Она стала моим спасением. Лежал в этой абсолютно серой комнате и охреневал. Пол, стены, потолок — все одного цвета, без оттенков, без текстур. В комнате не было ничего. Ни окон, ни дверей, ни мебели. Абсолютное, давящее ничто. Только одно понимание пробивалось сквозь шок. Я жив, и я не там. Прошло не знаю сколько. Минута, час. Время здесь текло иначе или не текло вовсе. Постепенно боль притупилась до терпимого уровня. Регенерация делала свое дело. Ожоги, полученные во время взрыва, пропали. Я попытался подняться, оперся о стену. Она была гладкой и теплой, как живая плоть. «Где дверь?» — подумал я. «Мне нужно свалить отсюда, но только не обратно в башню Кайла». В тот же миг в стене напротив снова возник разрыв, черный и пульсирующий. Я, хромая, подошел к нему, шагнул вперед. Мгновение, и меня выкинуло в замке лорда Риуса. Я вывалился в собственной каморке. Тут же упал на колени, содрогаясь от приступа тошноты. Меня буквально вывернуло наизнанку. Рвало, как подростка, нахлебавшегося дешевого пойла во время вечеринки. Когда отпустило, умылся и пошел туда, где мне могли дать ответ. В мастерскую Диксона. Я знал на 100%, это не артефакты хозяина теней спасли мою задницу. И недолбанная аномалия. Когда происходила вся эта срань, в моей груди что-то пульсировало, жгло и давило, будто я проглотил долбанную вселенную. Диксон сидел за столом, изучая какие-то схемы под светом кристальной лампы. Когда я ввалился внутрь, весь в грязи и крови, с диким взглядом он вскочил с места. «Выродок, что?» Я не дал ему договорить. Пересек комнату в два шага, схватил его за воротник халата и приподнял, прижав к стеллажу с колбами. Стекло зазвенело. «Что ты сделал?» — прошипел я. Мой голос звучал чужим, хриплым. «Что ты в меня вшил, ублюдок?» «Я не понимаю». Задергался Диксон, но его взгляд ответил лучше всяких слов. Он метался, как психованный, из стороны в сторону. Вниз, вверх, потолок, пол. Куда угодно, только лишь бы не смотреть мне в глаза. «Комната!» — заорал я, а потом так тряхнул Диксона, что его башка ударилась о стеллаж. «Серая комната! Я создал ее! Пространство! Я открыл дверь в никуда! Это не моя гребаная аномалия. Это не то дерьмо, что я собираю в себе. Это что-то другое. Что ты сделал?» «Хватит!» Диксон с силой вцепился в мои запястья, надавил на болевые точки. Я выматерился и разжал пальцы. Мак отряхнулся, поправил халат и посмотрел на меня мрачно. «Башку включи. По всему замку натыканы охранные заклятия. Еще минутой лорд Риус узнал бы, что ты пытаешься убить его сотрудника». Диксон подошел к столу, повернулся спиной, оперся о столешницу руками. Смотрел куда-то вниз. В одну точку. «Год назад», — начал он тихо, — «после боя с Дракхом, третий после шепота, ты был в поганом состоянии. Пришлось запихивать твои кишки обратно в брюхо и зашивать тело. Твоя аномалия едва справлялась. Лорд Риус приказал, велел спрятать в тебя кое-что ценное. Очень ценное». Диксон повернулся и посмотрел мне в глаза. «Древнейший артефакт нашего мира. Он долгое время считался достоянием всего изначального града. Хранился в специальном месте. Пропал за день до того, как тебя в третий раз выставили на арену. Он самое могущественное, что есть в изначальном граде. Ключ от всех дверей. Артефакт, способный открывать любые двери. Создавать путь в любую точку. Сквозь пространство, сквозь миры, сквозь реальности. Я слушал молча. Тяжесть в моей груди пульсировала в такт его словам. Лорд Риус забрал артефакт из сокровищницы Большого Совета. Выкрал, по сути. Но хранить его здесь, в замке, не мог. Достаточно быстро остальные лорды вычислили бы местоположение ключа. Думаю, Риус уже давно решил использовать тебя как сейф. Идеальное хранилище. Мало того, твое тело не просканирует ни один лорд, потому что ты впитываешь чары. Так еще и упрям без меры. Не позволишь никому ковыряться в твоей башке, в твоей плоти. Хотя никто никогда не подумает, что выродок может носить в себе пропавший ключ от всех дверей. Ты живешь с ним уже почти год. И до сих пор это великая тайна, о которой знаем только лорд Риус и я. Думаю, он хотел выждать некоторое время, а потом забрать артефакт. То есть в моей груди находится какой-то гребаный магический предмет? Спросил я, когда Диксон замолчал. Странно. Наверное, мне нужно было паниковать, впасть в истерику, ужаснуться. Но не было ничего такого, я получил ответ, и он меня вообще не испугал. Не совсем так. Когда я вложил ключ в твою грудную клетку, он... Диксон покачал головой и усмехнулся. Он словно растворился в плоти. Стал частью тебя. Или ты теперь являешься его частью. Живым компонентом. Твоя воля, твой инстинкт, твое отчаяние. Они командуют им. Вот такой сюрприз для лорда Риуса. Он не ожидал подобного эффекта. Видел бы ты его лицо. Риус чуть не взорвался от ярости. Пытался собственными руками ковыряться в твоей грудине. Комната, которую ты создал, — это карманное измерение ключа, временное укрытие. Самое простое из того, на что он способен. Почему? Мой голос звучал тихо, но спокойно. Почему ты мне раньше не сказал? Диксон развел руки в стороны. Сказать рабу, что он является сосудом для величайшей силы в мире? Чтобы он возомнил себя богом или сломался? Или попытался использовать артефакт против изначального града? Это был бы смертный приговор для тебя. Ты хочешь избавиться от ключа? Я подумал несколько секунд, а потом отрицательно покачал головой. Мой ответ удивил Диксона. Серьезно? Ты не боишься, что артефакт навредит тебе? Слушай, меня уже 3 года травят, чем попало. Вливают всякую магическую бурду. Не думаю, что один маленький ключик способен что-то ухудшить. Взгляд Диксона стал более внимательным. В нем появилось подозрение. Выродок. Не вздумай пытаться бежать. Сейчас, когда в тебе спрятан могущественный артефакт, лорд Риус не даст тебе ступить шага за пределы изначального града. Просто имей в виду, на тебе стоят магические поводки. Как только ты окажешься вне пределов города, лорд Риус моментально узнает об этом. К тому же ты не знаешь, как управлять ключом. Понятия не имею, что произошло, и знать не хочу. Но артефакт срабатывает только на определенную команду. Почему ты создал свое пространство, не понимаю, это странно. Однако уверяю тебя, произошло случайное совпадение обстоятельств, не более. Ключ мог среагировать на выплеск каких-то очень сильных эмоций. Это исключение из правил. Не забывай, ты вещь лорда Риуса. Я молча посмотрел на Диксона. На единственного мага, который относительно неплохо себя вел, был на моей стороне. Он помог мне, изменив рисунок некоторых татуировок. Он не рассказал старому ублюдку о том, что мое тело аккумулирует магию. И, пожалуй, он не желает мне зла. Если говорит прижать жопу, значит, прижму. Пока что. А дальше посмотрим. Я не вещь. Диксон нахмурился. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Для них, Макс, ты всегда будешь только вещью. Просто теперь ты стал самой ценной вещью во всех мирах».